Глава 34. Кулик болотный. Одна полицейская машина припарковалась прямо перед воротами, ведущими во двор, другая переградила Софию с Гаты у перекрестка с Доврогаты. Том Воллер распорядился не включать ни сирены, ни мигалки. По радиотелефону он проверил, все ли на месте, и сквозь треск в эфире получил краткие подтверждения, что все в порядке. Иверсон сообщил, что прокурор дал добро на задержание и обыск ровно 40 минут назад. Воллер сразу же отказался от предложения задействовать группу «Дельта», сказав, что сам будет руководить операцией и что люди его уже наготове. Иверсон настаивать не стал. Том Воллер потер руки отчасти от ледяного ветра, дувшего со стороны стадиона Бишлет, но больше всего от радости. Арест для него — самая любимая часть работы в полиции. Он понял это еще в детстве, когда они с Йоакимом осенними вечерами лежали в засаде в ожидании паршивцев из жилкооператива, повадившихся красть яблоки из родительского сада. И они появлялись, обычно группой в 8-10 человек. Но сколько бы их ни было, всех их тут же охватывала паника, как только они с Йоакимом зажигали карманные фонарики и начинали орать в самодельные мегафоны. Они использовали тот же метод, что и волки в охоте на северного оленя, выбирали самого слабого. Но если Тома больше всего привлекало задержание... Сам процесс охоты, захват жертвы, то Йоаким осуществлял акт наказания. Он проявлял такие творческие способности в этой области, что случалось, Тому приходилось осаживать его. Не потому, что он сострадал этим воришкам, а потому, что, в отличие от Йоакима, он умел сохранять хладнокровие и рассчитывать последствия содеянного. Том часто думал, что не случайно жизнь Йоакима сложилась именно так. Он уже был помощником судьи городского суда первой инстанции Осло. Его ожидала блестящая карьера. Так вот, именно возможность участвовать в задержании преступников сыграла главную роль, когда он решил пойти на службу в полицию. Его отец хотел, чтобы он поступил на медицинский или, по его примеру, на теологический факультет. У Тома ведь были лучшие оценки во всей школе, так с какой стати ему идти в полицейские? Отец говорил, что иметь солидное образование необходимо для самоутверждения личности, и приводил в пример своего старшего брата, который работал в скобяной лавке, где торговал всякими там болтами и шурупами, и ненавидел людей, потому как считал себя ниже их. Том выслушивал родительские нотации с усмешкой, зная, что она выводит отца из себя. Но не самоутверждение Тома заботило отца. Ему не хотелось, чтобы соседи и сверстники распространялись на тему, что вот, мол, его единственный сын всего лишь полицейский. Ему и в голову прийти не могло, что человек может ненавидеть людей, даже если считает себя выше их. Вернее, именно поэтому. Том поглядел на часы. 7:13. Он нажал кнопку одной из квартир первого этажа. «Алло», — ответил женский голос. «Это полиция», — сказал Воллер. «Вы можете нам открыть?» «Откуда я знаю, что вы из полиции?» «Пакистанка чертова», — подумал Воллер и попросил ее высунуть нос в окно и убедиться, что перед воротами стоит полицейский автомобиль. Замок зажужжал. «Из квартиры не выходите!» — крикнул он в домофон. Одного из сотрудников он поставил на заднем дворе возле пожарной лестницы. Разглядывая схему дома в интернете, он запомнил, где находится квартира Харри, и убедился, что черной лестницы в доме нет. Вооруженные автоматами МР-3, он и еще двое из его команды поднялись по стертым деревянным ступенькам в подъезд. На третьем этаже он остановился и показал на дверь, на которой отсутствовала, впрочем, в этом и нужды особой не было, табличка с именем хозяина квартиры. Воллер посмотрел на своих коллег. Они тяжело дышали, но не подъем по лестнице был тому виной.